Когда же все поклялись, Бальдру случилось однажды затачивать нож и попасть пальцем на лезвие. И лезвие не тронуло его, не пролило крови, только зазвенело тихонько. Обрадованный Бальдр поделился этой вестью с друзьями. И вот какую забаву придумали молодые асы. Поставили Бальдра посреди поля тинга и по очереди метали в него камни, кололи острыми копьями, стреляли из луков и радовались его неуязвимости, видя, что оружие вправду не причиняло ему вреда. Лишь Хёрд сидел в стороне, сложив на коленях сильные руки и улыбаясь, и не брал ни меча, ни копья, сколько ни предлагали. И вот, пока они так развлекались, Бальдр углядел далеко внизу за мостом Биврёш одинокого и понурого Локи. «Локи!» — позвал светлый сын Одина. «Иди к нам! У нас праздник сегодня!» И хитрейший из асов не заставил приглашать себя дважды. Взбежал по трепещущей радуге проворно, как в прежние времена. От того, что мост прогнулся под ним и жалобно охнул, словно чуя беду, никто не услышал. «Бальдр сделался неуязвимым», — сказали Локи, юные боги. «Порадуйся с нами». Предсказание не исполнится? Действительно, радость в Асгарде и на земле, пробормотал зачинщик раздоров. Взял протянутый кем-то лук и колчан, прицелился в Бальдра прямо в сердце, спустил тетиву. Неохотно полетела, давшая клятву стрела, а у самой груди Бальдра словно ударилась о невидимый щит, упала к ногам. Локи отдал оружие и не стал больше стрелять. Но зависть вошла в его сердце и затаилась в нем ядовитой черной змеей.